Анастасия, вы еще тогда упоминали, что перед сидящим на кубе Осирисом на алтаре находится символически изображенный животный разум в виде льва, а также отцветший цветок лотоса. От последнего практически осталась лишь одна семенная коробочка, на которой, собственно говоря, и стоят эти четыре сущности. Ригден. Верно. Как я уже говорил, лотос в такой форме обычно изображали как символ духовного результата жизненного пути личности после смерти ее тела. Лотос с лепестками есть символ жизни активной, а когда лепестки опадают, остается суть, духовные зерна, которые обрел в себе человек в течение своей жизни. На рисунке папируса символично отображено, что на этой сути, как свидетели, стоят четыре основные сущности. Они являются, проще говоря, информацией о каждом прожитом человеком дне, так сказать, посекундно. Обозначение над ними, как правило, отображает символические пометки счета мыслей и дел, грехов человека, зафиксированных каждой сущностью. Это своеобразный условный указатель на количественный эквивалент активной доминации каждой из сущностей за прожитую личностью жизнь. Скрыть ничего невозможно. Все тайное становится явным. Эти четыре сущности становятся как безмолвные свидетели, которые никогда не лгут. Все деяния человека, его мысли, эмоции, переживания, все соблазны, чем прельщался и что выбирал в течение всей жизни, все налицо перед судьей. Анастасия. Интересно, что на древнеегипетском папирусе было четко показано, что душа человеческая в этом процессе не участвует, она всего лишь ожидает своей участи по результатам свидетельств четырех сущностей, находясь на чаше весов. Ригден. Да, обычно рядом с ней возле чаши дополнительно еще изображали символ передней сущности — фигурка с головой сокола, указывая на ее участие во взвешивании, ассоциативно демонстрируя таким образом, насколько она была активна в течение жизни человека. А одну из сущностей животного начала, заднюю, правую, левую, ставили, как правило, рядом с противоположной чашей весов, на которой была фигурка богини справедливости и правды, Маат, или же ее атрибут, перышко. Здесь изображалась доминирующая среди сущностей животного начала, показывая, насколько она была активна в течение всей жизни человека. Чаще всего на этом месте изображали именно левую сущность — фигурка с головой шакала. Она считается старшей, возглавляющей заднюю и правую сущности и самой умной ипостасью животного начала в человеке. Анастасия, если рассматривать это, исходя из духовных знаний, то получается, что данные сущности сначала провоцируют те или иные мысли в человеке при его жизни, а потом по факту его выбора фиксируют, чему он больше всего уделяет внимание и отдает жизненную силу. А после смерти закладывают его личность, так сказать, со всеми потрохами на этом суде. Ригден, так оно и есть. Правда, происходит этот суд не так, как придумали люди, объясняя друг другу процессы невидимого мира через ассоциативные образы, понятные для жителей трехмерного мира. Это просто неизбежные для каждой личности процессы, происходящие, скажем так, на энергоинформационном уровне, которые ожидают ее после смерти физического тела. Анастасия. Значит, если в течение жизни личность главным образом совершала выбор в сторону животного начала, активируя преимущественно свою заднюю и боковые сущности, то по факту она становилась запечатанной субличностью, а душу вновь погружали в материальный мир животного разума, то есть происходила ее реинкарнация и снова затащение в материальное тело. Ригден. Совершенно верно. Душу вновь заключали, говоря языком религий, в ад. В том же Древнем Египте это символически изображалось в виде пожирания, проглатывания души чудовищем по имени Амат. Это чудовище олицетворяло в своем образе животный мир разумной материи, причем с указанием на трехмерность измерения, в которое отправляли душу. В частности, Амат имел черты трех животных – крокодила, льва и гиппопотама. То есть, проще говоря, душа шла на реинкарнацию, попадая опять в земную жизнь трехмерного измерения. А если перевешивала активация передней сущности в течение жизни человека, то душа освобождалась. Согласно древнеегипетским верованиям, ее отправляли на солнечной ладье, которую еще называли «ладья вечности», «ладья миллионов лет» в Иару. Иалу – поля блаженных, рай, то есть иной духовный мир. Анастасия. А если учесть, что древние египтяне, так же, как и другие народы, например, трипольской цивилизации, изображали солнечную ладью в виде знака «АЛЛАТРА» — полумесяца с кругом, улыбка «Ра», то довольно занятное выходит сопоставление. Тот, кто когда-то давал эти знания, явно знал об измерениях Вселенной и духовном мире гораздо больше, чем в последующем это было отражено в религиозных концепциях и верованиях тех народов. Ригден. Все это есть, и все это было всегда. Все это символика реальных энергетических процессов, которые происходят, когда личность душой покидает тело после его физической смерти. Просто объяснялось это все для духовно незрелого еще человека, для логики его материального разума на ассоциативных примерах трехмерного мира, понятных для общества того времени. Анастасия. Да, выходит, там уже ничего изменить нельзя. Что здесь сам себе выбрал, то там по заслугам и получил. Жизнь действительно очень ответственное дело. Реально даются жизненные испытания, ноша, по силе моей и ничего сверх того. И главное, я же понимаю, что на самом деле мне несложно проконтролировать себя здесь и сейчас, игнорировать эти провокационные нашептывания задней и боковых сущностей. Ведь все в моих руках, я выбираю, слушать их или нет. Просто надо побольше контроля с моей стороны. Проявилось где качество животного начала? Надо не допускать его развития в себе, больше сосредоточиться в этот момент на позитивных мыслях, больше творить в течение дня духовно-созидательных дел. Об этом же говорилось из века в век. Вспомнить хотя бы недавние эпохи. Например, взять строки из библейской Нагорной проповеди Иисуса. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Ригден. Совершенно верно. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Об этом говорится в той или иной форме практически во всех традиционных религиях народов мира, имеющих духовные зерна. Вот, например, в священной книге мусульман, Коране, есть такие упоминания. Всевышний, создав небеса и землю за 6 дней, поместил на водной глади свой величественный престол, охватывающий небеса и землю, с которого он руководит своим творением. Его трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше. Сура 11, аят 7. Причем трон обозначается 2 терминами. Курси – трон, возвышенное место для сидения, и арш – наивысшее место, которое объемлет все сущее и находится над ним. Арш объемлет курси и находится над ним. По мусульманским верованиям считается, что трон ныне покоится на плечах у 4 превеликих ангелов, поддерживающих его. По преданиям, эти ангелы разноликие. У одного из них лик орла, у другого — льва, у третьего — быка, у 4-го — человека. В Коране упоминается, что ангел Джабраил, передающий пророкам откровения Всевышнего, в том числе в виде свитков, книг и приходящий в случае необходимости на помощь, рассказывает Мухаммеду о духовных таинствах человеческой души, ведущей свою борьбу в пространстве и времени, о воздаянии каждому человеку в судный день за деяния в земном мире. В 17-й суре, повествующей о вознесении Мухаммеда на 7-е небо, благодаря ангелу Джабраилу, есть такие слова. Аят 11. Человек ко злу взывает так же, как если б он взывал к добру. Ведь человек поспешен в неразумности своей. Аят 15. Кто следует путем прямым, тот для самого себя идет во благо. Кто заблуждением сбивается с того пути, тот блуждает сам себе во вред. И ни одна отягощенная душа не понесет чужую ношу. И никто и никогда не был покаран нами, пока не направляли к ним посланника с предупреждением о каре и оповещением о правильном прямом пути. Здесь стоит обратить внимание на эти и последующие строки с вершины понимания уже имеющихся знаний. Например, знаний об особенностях структуры человека в 6 измерениях, деятельности его основных 4 сущностей, в том числе их свидетельство на загробном суде, о стремлении души человека к вечности, ее желание прожить в материальном мире последнюю жизнь, о множестве желаний от животного начала, которые запирают душу в приходящие жизни и стимулируются 3 сущностями ради создания условий для реализации выбора человека. Аят 18. Если кто возжелает благ из жизни, скоротечной, приходящей, то мы тотчас доставим то, кому мы и желаем, что нам было угодно. А уж потом мы назначим ему ад, где будет он гореть в нем отверженным и презренным. Аят 19. А если кто возлюбит жизнь последнюю и ищет вечность будущего мира, к нему будет родить и стремиться с должным усердием, предавшись Богу всей душой. Он есть тот, чье усердие с благодарением приемлет Бог.